Глава первая. На работу я, как всегда, опаздывала. Опять засиделась за книжкой, спать легла в 3:00 ночи. В итоге не только проспала, но еще и не выспалась. Запыхавшись, я взлетела по лестнице, выбежала из метро. Не так много людей могут по праву гордиться местом работы. Так что мне, можно сказать, повезло. Если и есть в мире настоящий храм знаний, то это Российская государственная библиотека. Она же легендарная Ленинка. Я проработала здесь несколько лет, но до сих пор, когда проходила между гигантскими колоннами, открывала тяжелые двери, держала в руках древние книги, испытывала благоговейный трепет. Люди, когда узнавали, кем я работаю, обычно удивлялись и переспрашивали. Многие думали, что в наш цифровой век уже не осталось ни библиотек, ни, само собой, библиотекарей. Тетушка любила говорить, что мы, хранители древних знаний, записанных на примитивных носителях информации, вымирающий вид. А меж тем нашу библиотеку ежедневно посещали тысячи человек. Я поздоровалась с охранниками и бабушками-консультантами, бросилась к рабочему месту, надеясь, что начальница 10-минутного опоздания не заметит. Хотя по опыту я знала, сложно что-либо скрыть от Аделаиды Сергеевны. Хорошо, что на улице еще тепло, не пришлось терять драгоценные минуты в гардеробе. На последнем издыхании преодолела длинную, будто уходящую в бесконечность мраморную лестницу. Когда огибала очередную колонну, чуть не налетела на высокого светловолосого мужчину. «Алиса Степановна, опять опаздываете?» «Да вот, Герман Карлович, так получилось!» Я стыдливо потупилась. Мужчина, вежливо, не разжимая губ, улыбнулся и кивнул. По плавной дуге обошел меня и продолжил свой путь. Как завороженная, я смотрела вслед Герману Коху. В свои 35 он уже заведовал фондом редких и ценных изданий. Мне о такой карьере оставалось лишь мечтать. Заведующий был по-нордически красив, а еще несколько нелюдим и старомоден. Независимо от времени года, всегда носил классический костюм-тройку. На улице костюм неизменно дополняла шляпа, в холодное время года – плащ или пальто. Хотелось провалиться на месте. Мало того, что опоздала, так еще Герман увидел меня такой растрепанной, запыхавшейся, раскрасневшейся. Утром я не успела не только позавтракать, но и привести свою внешность хотя бы в относительный порядок. Лишь почистила зубы, да пару раз провела щеткой по волосам и скрутила непослушную рыжую гриву в узел на затылке. Одежду из шкафа вытащила первую попавшуюся, растянутый серый свитер и черную юбку по колено. В который раз пообещала, что обязательно займусь собой. Со следующей зарплатой отложу деньги, но теперь не спущу их на книги. Кэт давно зовет прогуляться по модным магазинам. Потом наведаюсь к парикмахеру и, быть может, сделаю стрижку. «Лис, слюни подбери!» — кто-то шепнул мне на ухо. Подскочила на месте и заполошно оглянулась. «А?» Рядом со мной стояла худощавая женщина средних лет. Ярко-рыжая, в облегающем черном платье. На плечи старшего библиотекаря была накинута изумрудная шаль. «Ты будто взглядом в спине нашего Германа дыру прожечь хочешь. Или ты не на спину, а куда пониже смотришь?» Аделаида Сергеевна хитро подмигнула. Библиотекарь, как и подавляющая часть женского коллектива Ленинки, была давно и безнадежно влюблена в Германа Карловича. Я просто задумалась. «Лис, ты ворон, не считай! Между прочим, рабочее место тебя уже заждалось». «Еще раз опоздаешь, помяни мое слово, премии лишу. Закрою глаза, что ты моя племянница». Не знаю, о чем думали родители, когда выбирали мне такое редкое и необычное имя Алиса. Вот Аделаида, настоящая лиса Алиса. Яркая, красивая, смелая. А я так, неказистый лисенок. Утром посетителей в библиотеке было немного. Пока шла к своему столу, заметила среди бесчисленных шкафчиков с картотеками лишь одинокого азиата. Парень был несколько андеграундной наружности. Высокий, тощий, бледный, хотя нельзя не отметить, довольно широкоплечий. Черные волосы взлохмачены, косая челка закрывала лоб и падала на глаза. Одежда тоже черная. Узкие брюки, распахнутый жакет с небрежно засученными рукавами. Под жакетом виднелась футболка с каким-то ярким принтом. Странный тип, то ли фрик, то ли метросексуал. Такие редко к нам заглядывали. Предпочитали более цивилизованные методы добычи информации, если подобных товарищей вообще что-то интересовало за пределами клубов и баров. Вот уж действительно, кого только не встретишь в библиотеке. За годы работы я насмотрелась на самых разных посетителей и уже ничему не удивлялась. Я относилась к тому типу людей, которые жили своей работой. Может, иногда и опаздывала, но уходила одной из последних, нередко задерживалась на час, а то и на два. Вот и сегодня засиделась. Как часто бывало, перед уходом не отказала себе в удовольствии прогуляться по анфиладе залов и комнат. Вечером в библиотеке иная атмосфера. Свет приглушен, людей почти нет. Кажется, что находишься в другом, совершенно невероятном мире. Будто картины и барельефы на стенах вот-вот оживут, а статуи и бюсты на постаментах заговорят. Временами чудилось, что я видела краем глаза движение, слышала странное эхо. Как тут не поверит в истории о призраках, которые переселились в библиотеку вместе со старыми книгами. Вот только, несмотря на богатое воображение и страсть к фантастическим книгам, натурой я была сугубо прагматичной. Даже в отличие от некоторых коллег, в призрак Николая Рубакина не верила. Не то, что в каких-то там безымянных духов. Николай Рубакин, русский книговед, библиограф и писатель. После смерти Рубакина его огромная коллекция книг была передана в Российскую государственную библиотеку. Вместе с книгами перевезли урну с прахом писателя. Существует легенда, что призрак коллекционера с тех пор обитает в библиотеке. В одном из читальных залов я заметила у окна темную фигуру. Сначала подумала, что опять разыгралось воображение. Но нет, на высоком подоконнике и правда сидел тощий парень в черной одежде. Тот самый азиат, которого я видела утром. В руках он держал книгу и со скучающим выражением лица перелистывал страницы. И как парня служба безопасности из виду упустила. Да и вообще, что ему понадобилось ночью в библиотеке? Кто он, вор или вандал? Или, может, любитель острых ощущений? Один из тех, кто грезит о закрытых фондах Ленинки или мечтает найти тайный вход в Кремль? Пару минут я колебалась, то ли позвать охранников, то ли попытаться выпроводить припозднившегося посетителя самой. Конфликты я не любила и всячески избегала. С другой стороны, пока буду бегать за охранниками, нарушитель может спрятаться. В библиотеке хватало укромных уголков. Мы его тут до утра искать можем. «Извините, библиотека закрылась полчаса назад», — негромко сказала я и поморщилась от того, как робко и неуверенно прозвучал мой голос. Парень меня услышал, оторвался от книги, встретился со мной взглядом. Показалось, что нарушитель удивлен, хотя я не могла с уверенностью сказать, что правильно интерпретировала мимику азиата. Незнакомец смотрел на меня, я на него. Игра в гляделки затягивалась. Запоздало подумала, что посетитель, возможно, по-русски не говорит. Тогда что он забыл в библиотеке? Книгу на английском или каком-нибудь испанском читает? В нашем комплексе зданий в основном хранились труды на европейских языках. Если бы парня интересовали книги на китайском или японском, он бы отправился в Центр восточной литературы через дорогу. Попыталась обратиться к нарушителю на английском, но фразу построить не смогла. Других языков я не знала, иностранные языки были вообще моей ахиллесовой пятой. «И?» — вдруг спросил гость. «Прошу вас покинуть библиотеку». «И?» — вскинув брови, повторил азиат. У меня опять закрали сомнения, что парень понимает русскую речь. «Я позову охрану. Вас внесут в черный список и больше в библиотеку не пустят». Посетитель нахмурился, а потом будто собственным мыслям кивнул. Ловко спрыгнул с подоконника, быстрым шагом направился ко мне. С трудом подавило желание попятиться. Незнакомец остановился от меня на расстоянии вытянутой руки. Роста он был высокого, моя макушка едва доставала до его плеча. Чуть наклонившись вперед, нарушитель не спускал с меня напряженного взгляда. Затем взгляд парня скользнул ниже, на мою грудь, скрывающуюся под бесформенным свитером. Я сжалась, замерла, как испуганный кролик перед удавом. Пальцы мертвой хваткой вцепились в ремешок дамской сумочки. «Алиса!» Парень по слогам прочитал имя, написанное на моем бейджике, затем его лицо вдруг озарилось шальной улыбкой. Он выпрямился и прищелкнул пальцами, как у этого Кэрролла. Говорил незнакомец с заметным акцентом. Хотя бы отчасти я угадала, русский язык для нарушителя не родной. Глаза у парня были узкие, раскосые. Цвет радужки, насколько я могла судить, для выходца с востока нетипичный. Золотисто-ореховый, янтарный. «Или у Кэрролла, или у Булычева?» Неожиданно для самой себя огрызнулась я. Хотя откуда азиату Булычева знать? Не похоже, что он вырос в России и в детстве зачитывался историями про похождения Алисы Селезневой и ее друзей. Еще группа такая есть. «Так в честь кого тебя назвали?» — полюбопытствовал нарушитель. «Я просто Алиса, вернее, Алиса Степановна», — пояснила я, напустив на себя строгий вид. «А-а-а!» — кивнул парень с видом, будто теперь ему и правда все стало понятно. Притянул мне книгу. На обложке было витиевато выведено «Инквизиция в России». «Да, спасибо», — прижала книгу к груди и быстрым шагом устремилась к выходу из библиотеки. Меня так и подмывало перейти на бег. Сама не могла объяснить, чем меня напугал дружелюбный азиат. Охранники оказались весьма удивлены и раздосадованы тем, что мне удалось поймать нарушителя. Полицию все же решили не вызывать, но у Лису Хена изъяли читательский билет и его самого внесли в черный список. Не знаю, как звали припозднившегося посетителя на самом деле, но именно это имя значилось у него в документах. Уже в дверях парень обернулся. Жакет от резкого движения распахнулся, и я смогла, наконец, рассмотреть рисунок на футболке. Это оказалось стилизованное изображение лисицы. Нарушитель прищурился, его и без того узкие глаза стали похожи на щелочки, и напоследок сказал: «Нехорошо обманывать». Мне почему-то стало стыдно. «Это не от меня зависит, я простой библиотекарь», — потупившись, тихо сказала я. По дороге домой все никак не могла отделаться от мыслей о странном посетителе. Нет, правда, чего он хотел? Думал, его за нарушение режима по головке погладят и в обе щеки расцелуют. И почему, скажите, я начала перед парнем оправдываться? В выходные я традиционно собиралась провести дома. Отец опять уехал в командировку, так что квартира оказалась полностью в моем распоряжении. Разумеется, это не означало, что я собиралась закатить вечеринку. Шумные компании не любила ни в школьные годы, ни во время учебы в институте. Отчасти поэтому так и не стала работать по профильному образованию, учителем младших классов. Мне одной практики хватило, чтобы понять, с толпой малолетних непосед не справлюсь. Учитель не только профессия, но и призвание. Увы, по стопам матери мне пойти не суждено. Вся суббота прошла в блаженном ничего не делании. Укрывшись мягким пледом, я лежала на диване и читала книгу. На кособокой табуретке стояли чайник зеленого чая и тарелочка с нарезанной мелкими ломтиками пастилой. Рядом со мной, свернувшись калачиком, посапывала черная кошка. Котенка мне подарили, когда я пошла в первый класс. Мама в шутку новой квартирантке тоже дала лисье имя – Василиса. Впрочем, никто иначе, как Васькой, красавицу не звал. Несмотря на солидный кошачий возраст в 20 лет, шубка у Васьки все еще оставалась шелковой, а глаза сверкали изумрудной зеленью. Характер тоже ничуть не изменился. Кошка не признавала никого, кроме меня и мамы. А когда мамы не стало, то и вовсе стала ходить за мной по квартире хвостом. На отца и редких гостей Васька лишь шипела. А если у кого-то хватало наглости попытаться ее погладить, то могла и когтистой лапой цапнуть. В воскресенье меня разбудил звонок в дверь. Выныривать из сладких объятий сна не хотелось. Снилось, что я попала в другой мир, и там за мое сердце сражались темноволосый маг и эльфийский принц. Сюжет книги, которую я закончила читать далеко за полночь, плавно перетек в мой сон, а там еще и оброс красочными подробностями. Вновь раздался настойчивый звонок в дверь. «И кому с утра пораньше не спится?» – проворчала я. Скосила взгляд на часы. Утро было не такое и раннее, уже 11. К дверному звонку присоединилась трель телефона. Увидев имя звонившего, я поняла, что дверь все же придется открыть. Откинула одеяло, сунула ноги в мягкие тапочки в виде белых зайчиков. Ступни мерзли независимо от времени года. Свои тапочки я нежно любила, их подарила Кэт на прошлый день рождения. За дверью, как и ожидалось, оказалась гламурная блондинка в облегающем бежевом платье, поверх которого был накинут синий пиджачок. Даже не удосужившись поздороваться, подруга оттеснила меня и вошла в крохотную прихожую, а оттуда, сразу не разуваясь, в мою комнату. Кошка сверкнула зелеными глазами и беззвучно зашипела при виде незваной гости, но с нагретого места на диване кровати не ушла. «Тоже рада видеть тебя, блохастая», — сказала Кэт, усаживаясь на краешек постели. Я зевнула и потянулась. Спать все еще хотелось, но, видимо, вдоволь понежиться в кровати сегодня не удастся. Характер подруги я знала. Если Кэт пришла в гости, то выпроводить ее будет непросто. «Лиска, так дело не пойдет», — обозрев мою комнату, сказала Кэт. «Ты совсем затворницей стала. Быстро умывайся, одевайся и марш со мной по магазинам». «По магазинам?» — переспросила я. — Ты же знаешь, что я не люблю. — Мне скучно. Кэт прикусила нижнюю губу и захлопала ресницами. — И меня бросил парень, представляешь? — А какое лучшее лекарство для разбитого сердца? — Правильно, шопинг. — Ой, Кэт, тебя Марик бросил? — Нет, — махнула рукой блондинка. — С Мариком я рассталась больше недели назад. Артур, зараза! Я уже думала, что нашла свой идеал. А этот гад, представляешь, мне изменил. О, точно гад, сочувствую. На моей памяти ни одни отношения у Кэт не продлились дольше месяца. Подруга находилась в бесконечном поиске идеального спутника жизни. Обычно после нескольких свиданий кандидаты признавались недостойными, и им давался отворот-поворот. Но если бросали именно Кэт, то девушка на пару дней погружалась в депрессию. «Теперь ты понимаешь, мне срочно нужен шопинг. Может быть, ты как-нибудь сама?» Я вяло попыталась воспротивиться. Подруга буквально затолкала меня в ванную комнату. «У тебя на все про все 20 минут. В противном случае ты меня знаешь. Вытащу на улицу прямо в пижаме». Кэт я и правда знала хорошо. Сдружились мы еще в начальной школе. Сложно сказать, чем Катерину Иванову, дочку богатых родителей и первую красавицу класса, привлекла тихоня вроде меня. Вероятно, сыграла роль, что мы обе носили звериные имена. и Кэт решила облагодетельствовать лисичку-сестричку. Затем она осознала, что сидеть с отличницей за одной партой выгодно. К тому же я всегда была готова выслушать Кэт и не покушалась на ее кавалеров. Иными словами, из меня вышла практически идеальная компаньонка. Несмотря на то, что школа давно осталась позади, а двух более разных людей, чем мы с Кэт, найти было сложно, наша дружба с годами лишь окрепла. Мы все так же жили на одной улице. Только Иванова обитала в элитной новостройке, трехкомнатной квартире, которую ей подарили родители на совершеннолетие. А я ютилась с отцом в малогабаритной двушке. Дом наш построили еще до революции. Квартира располагалась над аркой. В былые времена в ней жил дворник. Когда я вернулась из ванной, Кэт со скучающим видом листала книжку. На обложке были изображены брутальный мачо и светловолосый эльф. «Лис, вот скажи, тебе книг на работе, что ли, мало? Зачем еще и дом в библиотеку превращаешь?» Блондинка указала рукой с книжкой на стеллаж, который занимал целую стену в маленькой комнате. «Хотя брюнет на обложке весьма неплох. Горячие сцены есть? Дашь потом почитать?» «Ты же не любишь читать», — проворчала я. «И да, знаешь, она останется с эльфом». «Ну зачем ты так сразу?» Кэт состроила обиженную мордочку. «Всю интригу раскрыла. И вообще, не понимаю, что героиня в этом блондинистом ушастике нашла. Он какой-то женоподобный». Девушка отбросила книжку в сторону. «Все вопросы не к героине, а к художнику», — пожала плечами я. Перед сном я долго рассматривала черные туфли на высоком каблуке. Сумма на чеке пугала. Пару месяцев придется откладывать деньги, чтобы вернуть долг Кэт. Подошва у туфель была красная. Именно такую обувь носили стильные, уверенные в себе девушки в американских фильмах. И стоило мне поддаться уговорам подруги и примерить туфли, как я сразу почувствовала себя другим человеком. Просто не смогла уйти из магазина с пустыми руками. Кэт хотела добавить часть нужной суммы, но я отказалась, как делала всякий раз, когда Иванова хотела за меня заплатить. Закончился вечер тем, что мы впервые за долгое время поругались. Кэт не могла понять, зачем мне нужна такая работа, если я за месяц зарабатываю столько же, сколько она может за ночь спустить в ночном клубе. «Наверное, туфли лучше сдать в магазин?» «Да, это самое разумное решение. Вот завтра же после работы и пойду». Спала я плохо. То и дело просыпалась и ворочалась в кровати. Проснулась сама, когда еще и 6 не было. Долго перебирала скудные запасы одежды, пока не остановила выбор на узкой черной юбке по колено и строгой голубой блузе. Надела чулки, давешний подарок Кэт. Смахнула пару раз щеточкой с тушью по ресницам и нанесла немного блеска на губы. Привычно скрутила волосы в пучок на затылке, но затем передумала и собрала рыжую гриву в пышный хвост. Опустила ноги в удобные новые туфли. «Не в деньгах счастье, деньги я заработаю. Надо не засиживаться в библиотеке допоздна, а заняться репетиторством. Я совсем недавно обещала себе обновить гардероб, так что покупка туфель – это первый шаг в нужном направлении. Ладно, не шаг, а шажок. Но должна же у меня в гардеробе быть хотя бы одна вещь, которую не стыдно надеть. Подзаработаю, с долгом расплачусь, и, может, в следующем месяце еще какую-нибудь обновку прикуплю». Я подошла к старому с поблекшей амальгамой зеркалу в прихожей. Сейчас, редкий случай, мне собственный внешний вид нравился. Из зеркала на меня смотрела худощавая девушка среднего, нет, благодаря каблукам уже высокого роста. Голубой цвет блузы оттенял фарфоровую кожу и рыжину волос. Юбка-футляр подчеркивала узкую талию и плавную линию бедер. Возможно, у меня и нет таких соблазнительных форм, как у Кэт, но фигура все равно стройная и красивая. О том, что блузу я купила еще будучи студенткой, а юбку и вовсе носила с последних классов школы, я думать себе запретила. «У меня новые классные туфли», — сказала я собственному отражению. «И новая я тоже классная, уверенная в себе девушка». Шла на работу я с мыслью, что, начиная с этого понедельника, все будет по-другому. «Лиска, какие туфли! Да ты с ума сошла!» Тетушка Ада сразу заметила обновку. «Дорогие, наверное. Рассказывай, где брала, сколько отдала». «Да не помню точно. Меня Кэт на распродажу вытащила». Попыталась увильнуть от прямого ответа. «Твоя кошка и на распродажу?» – удивилась тетка. «Она же всегда говорила, что посещать распродажи ниже ее достоинства. Рассказывай!» «Да вот», — начала я и стушевалась. «Врать никогда не умела и не любила. Наверное, поэтому меня так задели слова того странного азиата». Поняв, что Ада не отстанет, я со вздохом выложила, где и за сколько купила туфли. «Ты определенно сошла с ума», — подытожила тетка. «Не с твоей зарплатой такие покупки делать! Или богатого кавалера нашла?» «Как у кавалера? Откуда?» «С таким подходом ты себе ухажера и не найдешь», — припечатала Аделаида. «Лис, если у тебя дорогие туфли, то и остальная одежда должна быть соответствующая. Да и не обращают мужчины внимания на детали, важен общий вид девушки». «Ну, надо же с чего-то начинать», — пробормотала я. В словах тетки был смысл, но мне не хотелось признавать свою ошибку. «К тому же сразу видно, что на высоких каблуках ты ходить не умеешь. Лис, ты не ходишь, а будто сваи забиваешь. Эх, жаль, что теперь туфли сдать нельзя. Столько денег на ветер спустила». И вот что тут можно сказать? Что мне туфли нравятся? Что я чувствую себя в них увереннее? К слову, уверенности порядком поубавилась. Ада, как не раз бывало, с легкостью втоптала в грязь мое чувство собственного достоинства. «Знаешь что, дай-ка примерить, заодно покажу, как в таких туфлях надо ходить». Размер обуви и одежды у нас с Адой был один. В особо тяжелые годы после смерти мамы мне нередко приходилось донашивать одежду за тетушкой. Аделаида сделала пару кругов по читальному залу, сопровождаемая восторженными взглядами немногочисленных утренних посетителей. Походка у рыжеволосой женщины оказалась легкая и грациозная. В отличие от меня, она и правда умела ходить на высоких каблуках. А ее стильный костюм лучше гармонировал с дорогими туфлями, чем моя старая одежда. «Ну как?» – остановившись напротив меня, спросила тетка. «Тебе идет». Только и могла сказать я. «Именно!» Ада довольно улыбнулась. «Если не сможешь носить, я у тебя эти туфли куплю. Со скидкой, конечно». «Да буду я их носить!» Буркнула я. «Сама буду!» «Ну, как знаешь!» Пожала плечами библиотекарь и стряхнула несуществующую пылинку с лацкана своего пиджака. «Мое дело предложить!» После разговора с Адой я специально подловила в коридоре Германа Карловича. Вопреки моим чаяниям, и тут чудо не произошло. Скандинавский бог скользнул по мне равнодушным взглядом, а затем, как обычно, улыбнулся, не разжимая губ. К полудню непривыкшие к высоким каблукам ноги болели. К вечеру некогда удобная обувь превратилась в пыточные колодки. Снять туфли не позволяла гордость. Да и не была я уверена, что потом смогу их надеть, а мне еще до дома добираться. Пожалуй, еще никогда я так не ждала окончания рабочего дня. Я стояла около поста охраны и собиралась силами для рывка к метро, когда ко мне подошла бабушка-одуванчик из справочного бюро. «Лисонька, девонька, сбегай на второй этаж, передай бумаги!» Старушка всучила мне папку. Чуть в голос не застонала. В справочном бюро я не работала и разносить бумаги была не обязана, но тамошним старушкам иногда помогала. Гораздо проще оказать услугу, чем объяснять, что входит в сферу твоих обязанностей. Да и приучила меня мама старших уважать. «Раиса Андреевна, я спешу и...» «Ой, Лисонька, я, может, и старая, но точно не слепая». Ты уже 5 минут стенку будки подпираешь? Или, может, ждешь Германа нашего? Библиотекарь подмигнула. Германа Карловича? Попыталась притвориться дурочкой я. Карловича, да. Ада говорила, ты к нему неровно дышишь. Когда карабкалась на второй этаж, костерила всех, на чем свет стоит. Себя за слабость и бесхребетность. Кэт, потому что уговорила купить туфли. Тетку Аду, потому что распускала слухи и не предложила одолжить денег до зарплаты. Старушку Раису, которая без меры эксплуатировала молодежь. Германа, за что ругать Коха, так и не придумала. Не виноват же он, что я ему не нравлюсь. Как кому-то вообще может нравиться особо вроде меня? Себя и туфли было жалко до слез. Когда спускалась обратно по лестнице, чуть не плакала. Открыла сумку, потянулась за носовым платком. Хотела промокнуть глаза, еще не хватало, чтобы тушь потекла. Нога подвернулась. Бесконечно долгую пару секунд я балансировала на краешке ступеньки, а затем полетела вниз. Полет был недолгим, я толком испугаться не успела. Меня подхватили сильные руки. «Жить надоело», — раздался голос у самого уха. Открыла глаза и нос к носу столкнулась с давешним азиатом. Из-под криво обрезанной челки на меня смотрели раскосые глаза. Янтарные, нахальные. Я практически лежала на лестнице. Еще бы чуть-чуть, и пересчитала спиной все ступеньки до первого этажа. Извернувшись под невероятным углом, парень удерживал меня на весу. От Ли Сухена пахло осенним лесом, кедром, спелой ежевикой и костром. Теплый, успокаивающий коктейль запахов, который совсем не вязался с тем набором чувств и эмоций, которые парень у меня вызывал. Азиат поставил меня на ноги и тут же отстранился, будто даже находиться рядом со мной ему было неприятно. Я вцепилась мертвой хваткой в перила, ноги дрожали. «Жить надоело?» — спрашиваю. Чуть приподняв бровь, повторил вопрос Ли Сухен. Содержимое моей сумочки рассыпалось по лестнице. Сама сумка и вовсе валялась на площадке первого этажа. «А? Нет, конечно». Давешний нарушитель спустился на несколько ступеней и подобрал мой паспорт. Раскрыл книжечку и удивленно хмыкнул. Затем окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом. «Что-то не похоже». Парень криво усмехнулся и припечатал. «Нуна». «Нуна» – корейское обращение, используется в неформальной обстановке мужчинами по отношению к женщинам, не намного старше себя. Значение – старшая сестра или старшая подруга. Понятия не имела, что значила эта самая Нуна, но вряд ли нечаянный спаситель наградил меня лестным эпитетом. «Спасибо», – прошептала я, – «что спас меня». Под взглядом янтарных глаз я почувствовала себя неуютно. В них не отражалось ни участия, ни симпатии. Губы парня презрительно кривились, показывая, какой жалкой он меня считает. Провела рукой по волосам, отмечая, что пышный хвост сбился на бок. И только потом заметила, что шов на узкой юбке разошелся до середины бедра, выставляя на всеобщее обозрение кружевную резинку чулок. «Ой!» – пискнула я, пытаясь стянуть вместе лоскуты ткани. Хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы только не видеть эту сардоническую усмешку и нахальные раскосые глаза. «Держи, Нуна». Парень протянул мне паспорт. «Не стоит документами разбрасываться». Пару секунд я колебалась, какой рукой взять паспорт. Правая держалась за перила, левой пыталась стянуть вместе лоскуты юбки. А потом на лестнице послышались шаги. Испуганно обернулась. Когда на площадке второго этажа показался Герман Карлович Кох, сердце ушло в пятки. Я мысленно взвыла. «Ну почему? Почему мне так не везет? почему свидетелем моего позора должен был стать именно Герман. Будто одного азиата было мало. К слову о странных азиатах. Парень куда-то исчез. Паспорт одиноко лежал на ступеньке у моих ног. Порванным краем юбки прислонилась к перилам. Попыталась сделать вид, что посреди лестницы просто так стою, интерьером библиотеки любуюсь. А то, что ступени, будто осенние листья, усеяли женские мелочи из моей сумочки, это уборщица плохо за порядком следит, а я тут совершенно ни при чем. Вдруг Герман, как обычно, меня не заметит. «Алиса Степановна, вы как, не ушиблись?» В голосе заведующего фондом редких и ценных изданий слышалась неподдельная тревога. В другое время я бы вниманию Коха к своей персоне обрадовалась, но не сейчас. «Нет-нет, Герман Карлович, все в порядке», — поспешила успокоить коллегу. «Просто сумку уронила, ничего страшного». «Быть может, заведующий мимо пройдет?» «Не обратит внимания на мою проклятую юбку?» «Вижу, что далеко не в порядке». Скандинавский бог остановился на пару ступенек ниже меня, протянул руку. «Давайте помогу спуститься». «Да нет, я как-нибудь сама». Даже заставить себя посмотреть в сторону Германа не могла, не то чтобы встретиться с ним взглядом. «Отказа не приму. Или вы сами идти не в силах?» И я испугалась, что Кох решит блеснуть рыцарским воспитанием и подхватит меня на руки. «Нет-нет, все нормально», — вцепилась пальцами правой руки в протянутую длань моего кумира. Рука у Германа оказалась холодная, твердая, будто принадлежала мраморной статуе, а не живому человеку. По лестнице мы спускались медленно. Я старательно смотрела себе под ноги, выверяла каждый шаг. Левой рукой все так же удерживала расползающуюся юбку. «А что это был за кореец?» — вдруг спросил Герман. «Кореец?» — растерянно переспросила я. «Парень, с которым вы разговаривали на лестнице». «Ли Сухен — вполне себе корейское имя». «Вероятно, наглый фрик, этот мой нечаянный спаситель, и правда кореец. И как только он сумел меня поймать, на лестнице не было ни души. Как парень вообще смог в понедельник пробраться в библиотеку, если в пятницу у него отобрали читательский билет?» «А я его не знаю». «Мне так не показалось. Впрочем, если не хотите рассказывать». «Видела его в библиотеке как-то раз», — тут же поспешила ответить я. «Еще не хватало, чтобы Герман подумал, что меня и Ли Сухена нечто связывает». «Странный он парень. Держались бы вы от него подальше, Алиса Степановна». «И выбор книг у него странный», — пробормотала я. Я была благодарна Коху, что он начал этот разговор. Так я могла хотя бы немного абстрагироваться от чудовищно глупой и постыдной ситуации, в которой оказалась. «Да? И какой же?» — вежливо поинтересовался мужчина. «Что-то там про инквизицию в нашей стране». «Вот как?» — удивился заведующий. — И правда странный выбор. Герман довел меня до первого этажа, я устало прислонилась к стене. — Постойте здесь, я соберу ваши вещи. — Я сама. — Не спорьте со мной, Алиса Степановна. Чувственные губы мужчины украсила слабая улыбка. — Позвольте мне немного побыть джентльменом. Вдруг я поняла, что слишком пристально смотрю на губы заведующего. Моргнула и отвела взор. «Да-да, конечно». Кох быстро прошелся по лестнице, собирая раскиданные вещи. Тайком я любовалась фигурой мужчины. Широким разворотом плеч, гибким станом, отточенностью движений. Всякий раз, когда Герман наклонялся за очередной вещицей и строгие серые брюки обрисовывали очертания его ягодиц, я чувствовала, как пунцовая краска заливает мои щеки. В отличие от большинства сотрудников мужского пола, заведующего нельзя было назвать книжным червем. Чувствовалось, что он знаком с физическим трудом, прекрасно владеет собственным телом. Почему-то думалось, что Кох не только регулярно посещает тренажерный зал, но и секцию каких-нибудь единоборств. У заведующего красивая и гармонично сложенная фигура, не то что у тощего корейца. Впрочем, я вспомнила сильные руки Ли Сухена. Как парень изогнулся, удерживая меня от соприкосновения с острыми гранями ступеней. Чтобы поймать и удержать девушку в подобном положении, нужна невероятная сила и скорость реакции. «Держите». Герман протянул мне сумку. «Вроде ничего из вашего имущества не пострадало, только зеркало разбилось. Но вы же не верите в глупое суеверие?» «Не верю», — слабо улыбнулась я и зачем-то добавила. «Иначе у меня дома не жила бы черная кошка». Кох только кивнул, а затем сказал. «Теперь я одолжу вам свой плащ, и мы поймаем такси». С ужасом уставилась на заведующего. «Нет-нет, Герман Карлович, прошу вас, не беспокойтесь, я сама». «Я не могу оставить даму в беде». «Герман Карлович», — взмолилась я, — «мне и так неловко. Не знаю, как вам завтра в глаза буду смотреть. А если меня увидят в вашем плаще, то, как вы меня сажаете в такси, слухи пойдут. Вы же знаете наш коллектив». «Да, у нас тут еще серпентарий». Мужчина усмехнулся, не разжимая губ. «Прошу вас, Герман Карлович, я зашью юбку, и сменная обувь у меня есть, и такси сама поймаю». Ложь далась удивительно легко. Прикусила губу, чтобы не расплакаться, а затем, набравшись смелости, наконец встретилась с заведующим взглядом. В небесно-голубых глазах скандинавского бога отражались тревога и сомнения. «Уверены?» — прищурившись, спросил Кох. Я только кивнула. «Хорошо, но только с одним условием». «Каким?» «Называйте меня впредь по имени». «Алиса, ведь я могу вас так называть?» «Да-да, вы можете». Растерянно пробормотала я. «Но как же я могу? Как же субординация?» «Когда мы наедине, субординация ни к чему». Заведующий улыбнулся. «А? Да, хорошо». Несколько раз, как китайский болванчик, кивнула я. «Так вы уверены, что сами справитесь? Может, мне хотя бы проводить вас до вашего шкафчика?» «Справлюсь, Герман Карлович». «Алиса, мы же договорились», — пожурил меня заведующий. «Справлюсь, Герман», — вздохнула я. «Вот и славно». Когда Кох ушел, я закрыла глаза и прислонилась затылком к холодной стене. Из глаз потекли слезы. Как же глупо, как же стыдно. И почему Герман обратил на меня внимание именно сейчас? Придерживая за стену, добрела до женского туалета. Стоило увидеть собственное отражение в зеркале, как мне стало еще хуже. Прическа напоминала воронье гнездо. Лицо украшали темные от туши дорожки слез. Блузка выбилась из-за пояса, шов на юбке разошелся почти до самого верха, бесстыдно выставляя на показ кружевную резинку чулок. И о чем я только думала, когда надевала эту юбку? Я умыла лицо, расчесала волосы, скрутила рыжую гриву в узел на затылке. Герману я соврала. У меня не имелось ни сменной обуви, ни денег на такси. Хорошо, хоть нитки с иголкой нашлись в косметичке. Зная собственную невезучесть, я всегда носила их с собой. Всякий раз, стоило мне решить что-то изменить в своей жизни, случалась какая-то неприятность. Помнится, когда я спешила на собеседование в престижную фирму, которую устроил курирующий диплом профессор, меня с ног до головы окатил водой из лужи проезжающий автомобиль. Понятное дело, на собеседование я не попала. Места меня дожидаться не стало, да еще и отношения с преподавателем испортила. Затем работу пыталась найти уже сама, и вновь мне каждый раз чудовищно не везло. То телефон упадет на рельсы в метро, то отца заберут в больницу с острым аппендицитом, то квартиру затопят соседи. Так что после нескольких неудачных попыток я отчаялась искать лучшую работу. Тем более, что место в библиотеке меня вполне устраивало. А дома недалеко и любимые книги кругом. Вот если б еще платили хотя бы чуточку больше. Личная жизнь у меня тоже не складывалась. Разумеется, я не была так популярна, как Кэт, но и в старших классах школы, и в институте, и даже в библиотеке поначалу меня на свидание приглашали. Вот только у меня ни разу не дошло дело до второго свидания. Да и первые случались не всегда. Если бы была бы суеверна, то подумала бы, что на мне венец безбрачия. Я ломала каблуки, теряла телефоны, проливала на кавалеров кофе и вино. Один раз и вовсе особо симпатичного мне парня чуть с моста в реку не столкнула. Случайно, конечно. Кэт давно уже не пыталась меня ни с кем свести. Как-то раз подруга призналась, что ей своих знакомых просто жалко. Боится, что я однажды кого-нибудь ненаруком убью. Ада говорила, что мне не стоит впадать в уныние и стоит просто подождать, что рано или поздно любовь сама найдет меня. Если задуматься, началась черная полоса лет 13 назад. Сначала маму сбила машина. Затем отец на несколько недель ушел в запой и потерял работу. Я тогда практически бросила школу. Кошка и та по ночам выла, будто раненый зверь. Вероятно, отец вскоре пропил бы все имущество и квартиру в придачу. Его бы выгнали на улицу, а меня отправили в детский дом. Неизвестно, как бы сложились наши судьбы, если бы как-то утром в дверь не позвонила тетушка Ада. Она смогла вывести отца из запоя, меня заставила вернуться в школу, привнесла некий порядок в наши жизни. До этого Аду я видела лишь на похоронах матери. Несмотря на то, что сестры жили в одном городе, они почему-то не общались. Я только знала, что у мамы есть сестра, которая младше ее на 11 лет. Аделаида Сергеевна, как эдакий своенравный и острый на язык ангел-хранитель, присматривала за нашей семьей. Помогла мне устроиться в Ленинку. Папа, не без ее участия, тоже нашел новую работу, пусть и не такую хорошо оплачиваемую, как прежде, и связанную с частыми разъездами. Когда ехала домой в метро, думала, какая же я все-таки идиотка. Такой шанс сблизиться с Германом упустила. Кэт или Ада, окажись они на моем месте, упали бы в объятия благородного рыцаря, позволили проявить о себе заботу. В конце концов, сколько отношений в книгах и фильмах начинались именно с подобных нелепых ситуаций. С другой стороны, может и хорошо, что я Германа оттолкнула. И если покупка новых туфель привела к падению с лестницы, то чем обернулась бы попытка завязать отношения с заведующим? Лучше даже не пытаться. Я и так выставила себя в глупом свете, а то, возможно, и вовсе пришлось бы новую работу искать. Лучше вообще больше не пытаться изменить свою жизнь, а плыть по течению и, как говорит тетушка Ада, довериться судьбе.